Я смотрел ее сквозь туман моего отказа от нее, но, несмотря на эту туманность, заметил над моей постелью репродукцию Крейцеровой сонаты «Рене-Прине». И эту-то конуру для прислуги она называла полустудией. «Вон отсюда! Немедленно вон!» — мысленно кричал я себе, притворяясь, что обдумываю пониженную до смешного цену, которую с мечтательной и грозной надеждой хозяйка просила за полный пансион. Старосветская учтивость заставляла меня, однако, длить пытку. Мы перешли через площадку лестницы на правую сторону дома. «Тут живу я, тут живет Ло, вероятно, горничная», — подумал я. И квартирант-любовник едва мог скрыть содрогание, когда ему, весьма утонченному мужчине, было дано заранее узреть единственную в доме ванную, закут между площадкой и комнатой уже упомянутой Ло, в котором бесформенные мокрые вещи нависали над сомнительной ванной, отмеченной вопросительным знаком оставшегося в ней волоска. И тут-то и встретили меня предвиденные мной извивы резиновой змеи и другой, чем-то сродный ей предмет. Мохнато-розовая попонка, жеманно покрывавшая доску клозета. «Я вижу, впечатление у вас не очень благоприятное», — сказала моя дама, уронив на миг руку ко мне на рукав. В ней сочеталась хладнокровная предприимчивость, переизбыток того, что называется, кажется, спокойной грацией, с какой-то застенчивостью и печалью, из-за чего особая тщательность, с которой она выбирала слова, казалась столь же неестественной, как интонации преподавателя дикции. «Мой дом не очень опрятен, признаюсь», — продолжала милая обреченная бедняжка. «Но я вас уверяю», — глаза ее скользнули по моим губам, — «вам здесь будет хорошо, очень даже хорошо. Давайте-ка я еще покажу вам столовую и сад». Последнее произнесено было живее, точно она заманчиво взмахнула голосом. Я неохотно последовал за ней опять в нижний этаж. Прошли через прихожую, через кухню, находившуюся на правой стороне дома, на той же стороне, где были столовая и гостиная, между тем, как слева от прихожей, над моей комнатой, ничего не было, кроме гаража. На кухне плотная молодая негритянка проговорила, снимая свою глинцевито-черную сумку с ручки двери, ведшей на заднее крыльцо. «Я теперь пойду, миссис Гейс?» «Хорошо, Луиза», — со вздохом ответила та. «Я заплачу вам в пятницу». Мы прошли через небольшое помещение для посуды и хлеба и очутились в столовой, смежной с гостиной, которой мы недавно любовались. Я заметил белый носок на полу. Недовольно крякнув, госпожа Гейс нагнулась за ним на ходу и бросила его в какой-то шкаф. Мы бегло оглядели стол из красного дерева с фруктовой вазой посередке, ничего не содержавшей, кроме одной, еще блестевшей сливовой косточки. Между тем я нащупал в кармане расписание поездов и незаметно его выудил, чтобы, как только будет возможно, ознакомиться с ним. Я все еще шел следом за госпожой Гейс через столовую, когда вдруг в конце ее вспыхнула зелень. «Вот и веранда!» — пропела моя водительница. И затем, без малейшего предупреждения, голубая морская волна вздулась у меня под сердцем. Из камышового коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх темных очков.